неуклюжим, пешеходы по лужам, а вода по асфальту рекой. И неясно прохожим в этот день не по коже, почему я веселый такой. Я играю на гармошке у прохожих, на виду, к сожалению.